второпях произвела Мальшитов профессора. «Понимаешь, он просто профессор!» «Ничего ему не сделается, если я его разок поколочу», — возразил Фома уже более миролюбиво. Он именно так и понял Лизу, как она хотела, то есть, что Филипп Михайлович не жених, а просто профессор. Но от желания задать ему взбучку он уже не мог отступиться. К великому моему восторгу Мальшик не стал отнекиваться, а деловито и спокойно снял пиджак, с улыбкой бросив его мне. Я подхватил пиджак на лету. «Вот что, дорогой товарищ», — сказал он просто Фоме, — «эта девушка не желает иметь с тобой никакого дела. Поэтому ходить сюда тебе незачем». «Так я говорю, Лиза?» «Так». Лиза торопливо закивала головой, раскрасневшись от удовольствия, что ее назвали девушкой. Все считали ее девчонкой, кроме разве Фомы. В ответ раздалась брань, и Фома, как бы валенок, налетел на океанолога. Мы с сестрой невольно попятились назад. Но Мальшит уже приготовился, и Фома наскочил на два небольших, но жесткий, как железо, кулака. Парень опять выругался и стал по медвежьей ходить вокруг Мальшита. Раза два ему удалось нанести ученому меткие удары под одним и другим глазом, на что он был большой мастер. Лиза смотрела на дерущихся серьезно и огорченно. Я же был в восхищении. Оба дрались весело, с явным удовольствием, даже подшучивая друг над другом. Настроение Фомы заметно повысилось. Драка была его стихия, призвание. На стороне рыбака были ловкость, сила, азарт. То, что в спортивном мире называется хорошей реакцией. Умение защищаться мгновенными, почти инстинктивными уходами и уклонами. Но Мальшит отнюдь не робел перед своим мощным противником. Удары его сыпались с молниеносной быстротой, сливаясь в один ритм, как пулеметная очередь. Ростом он был несколько выше Фомы и умело пользовался этим преимуществом, прибегая к длинным прямым ударам, как бы держа Фому на расстоянии. Фома двигался тяжеловато, неуклюже, тогда как Мальшит как бы скользил, словно на коньках по льду, взад и вперед, шаг, требующий упорной тренировки, как я узнал потом. Поняв, что противник серьезен, Фома стал осторожнее. В то же время его сердило, что удары, которые он обрушивал на ученого, большей частью не доходили до цели, и он только бил воздух. Мальшит был словно неуязвим. Стройный, крепкий, легкий в движениях, он совсем не горячился, а настойчиво, словно по заранее задуманному плану, начинал оттеснять Фому в глубину двора. Я замер, притаив дыхание, едва успевая следить за стремительными движениями боксеров. Странно, но почему-то мне очень не хотелось тогда, чтобы Фома был побежден. Я сам не знал, почему. Какое-то смутное чувство справедливости. На долю Филиппа Мальшита и так было отпущено много. В этот момент Филипп получил такой сокрушительный удар сбоку, что отлетел назад, зашатался и повис на бельевой веревке, ухватившись за нее обеими руками, как на ринге. Лиза метнулась вдруг к сараю и стала изо всей силы бить чем-то по ведру. «Гонг!» — закричала она. «Раунд кончился!» Когда я вновь посмотрел на Мальшита, он лежал на земле, а Фома помогал ему подняться. «Ничего», — бормотал Фома смущенно. «Разок подрались, я со всеми дерусь, такой уже родился». «Как тебе не стыдно!» — вспылила сестра, подбежав к Фоме. «У, какой дурак!» «Из вас, ох, вышел бы первоклассный боксер», — простонал Мальшит, поднимаясь. «Прирожденный боксер, просто поразительно. Такие способности пропадают никем не оцененные. Поучиться бы вам и...» Филипп приложил ладонь к заплывающим глазам. «Вышел бы чемпион СССР». «Чемпион!» — восторженно выдохнул Фома, с обожанием смотря на Мальшита. «Чемпион!» — как эхо повторил я. «А у нас его хулиганом объявили. Все собирается под суд отдать». «Вы это серьезно, что ли?» — по-детски наивно спрашивал Фома, умильно заглядывая в опухшую физиономию молодого ученого. «Абсолютно серьезно. Я вас и к тренеру хорошему направлю. Он сделает из вас настоящего боксера. Будете на ринге выступать».